Глава 6. Сосудом тоже надо уметь быть. А то они в основном все дырявые. Креативность слушателя заключается в том, как он реагирует. А можно сопереживать и отдавать свою энергию. Тебе вообще-то, как человеку, в основном сидящему за столом, мало знакомо было это чувство до Москвы. И редкие твои публичные выступления в качестве поэта-писателя давали тебе такое. Ты взахлёб мог рассказывать, вот уж где ты не скупердяйничал, о том, как тебя принимали. Могу себе представить, какого ты себя ощущал впервые ведущим колонну и орущим лозунги типа моего «Да, смерть!». И страх, и невероятное ощущение своего бытия, момента в бытии, в истории. А песня опять же была вдохновлена Виктором Гюго. Это ведь его строка в самом начале, так часто цитируемая мне моим добрым другом. Слегка смешного, конечно, в силу своего возраста, но очень образованного человека, при всей его скромности, остававшегося всегда порядочным, сердечным и во многом мне помогшим. Его ты тоже, конечно, должен был унизить зачем-то. Да, смерть. У войны всегда грязные ладони. Но у победы длинные руки. Настолько длинные, что, закалясь в воле, она соединяет все, что было в разлуке. А смерть — это просто иная жизнь. Да, смерть — это лучше, чем сучья жизнь. А смерть — это лучше, чем быть взятым в плен. Да, смерть — этой жизнью, где ты не удел. И кто-то в смертельном бою вспомнит любимую. Там, за облаками, где реет алое знамя. У людей в траншеях смертельные лица. Но у них в атаке, в лицах жизнь, настолько яркая, что и глаз, их ресницы взлетают стрелами, и все падает ниц. А смерть — это просто иная жизнь. Да, смерть — это лучше, чем сучья жизнь. А смерть — это лучше, чем быть взятым в плен. Да, смерть — этой жизнью, где ты не удел. У войны всегда грязные ладони, но у победы длинные руки. У войны всегда. Когда мы ехали из Саратова, города, где ты сейчас сидишь, и где на вокзале стоит памятник Дзержинскому, любимому твоему персонажу, чей портрет многие годы висел над твоим письменным столом, если можно так назвать доску, обтянутую зеленым сукном. Мы возвращались с концерта, на котором организаторы нас хоть и говорили о нас, что такого Саратов лет 300 не видел. Короче, басист наш чуть не помирал на верхней полке поезда в Москву и долго потом вспоминал, что спасала его песня «Да, смерть — это просто иная жизнь». И знаю, что не только его. Это пассаж в твоем мегаломанском духе. Смэш. Опускаемся на землю. Начинаем петь песни. Как там в «Лимонке» было? «Разрешите для начала». А-ля Эдуард Лимонов. Пришла пьяная Медведева к Лимонову в бункер НБП. Лимонов сидит перед печкой-буржуйкой в ватнике и коричневой заячьей триухе, листая книжку «Заветы батьки Лимоныча». Медведева весом в 108 килограммов, в сапогах 45-го размера, с беломориной в ярко накрашенных губах и в красных трусах хрипло басит. «Ну что, мудак?» Серьезный Лимонов, видя, что Медведева, как всегда, пытается оторвать его от великих дел для занятия сексом, качает головой. «Эх ты, все туда же! Плохо ты заветы батьки Лимона выучила!» Достает из кармана ватника револьвер. Не дрогнувшей рукой, как скальпелем, рассечено то, что следует обнажить. Стреляет в Медведеву и возвращается к заветам. Через время подходит к трупу Медведевой и дулом пистолета приподнимает край трусов, разглядывая промежность Н. Медведевой. «Женщина и мужчина — абсолютно разные существа», — удивленно говорит он вслух и почесывает у себя в паху. Лето 1998 года.